Глава 7. Переворот. Никаких кулинарных изысков я даже не собирался скармливать голодному люду. Едва наши цверги освободились, я их припахал. Тука с КТО собирали куски отмерших маховищ, а я сообразил костер, куда я закатил махи с бротами. Этого добра мы набрали целые мешки. КТО по-нашему говорил хуже, чем Тука, и он передал через него, что видел следы кое-каких зверюшек, чьи зажаренные тушки станут приятным дополнением нашего стола. Я испытывал сильные сомнения насчет вкусняшек в ТБ, но благословил КТО на охотничьи подвиги. Костер я разжег умеючи, а когда тот стал прогорать, закатил в угли махи с бротами. К огню приблизился один из соседей с погонялым косарь, длинный, как жертв, субъект с бегающими глазками, с пухлыми губками, которые то и дело сминались в улыбочку. Неприятный тип. «Подкурить можно?» «Валяй», — разрешил я. Косарь ловко выхватил головешку и поднес к своей самокрутке. Попыхтел, раскуривая, отбросил зажигалку. «Чё?» — хмыкнул он. «Тоже за артефактами?» «Да нет, так просто. Прогуляться вышли». Мой визави хихикнул. Затянулся, медленно выпустил дым, сказал. «Тут один ко мне приставал вчера, грозился морду набить». «А стоило?» — с интересом спросил я. Хихиканье в ответ. «Я его лохом назвал», — объяснил косарь. «А потом и тех, кто за него вступился. А разве я не прав? Разве все мы тут не лохи?» «Меня знаешь, что больше всего поражает? Тут у нас целый взвод вооруженных мужиков. И чё? Мы послушно ищем инопланетные цацки для чужих дядей. Неужели это так трудно захватить машину и с боем прорваться?» Я внимательно посмотрел на него. «Ты похож на мелкого провокатора, вроде Навального», — сказал я сдержанно. «Вот», — обличающе вытянул грязный палец косарь. «Вот. А почему? Неужели свобода не стоит пролитой крови?» Я поморщился. «Терпеть не могу дешевого пафоса», — и ответил, сдерживаясь. «Свобода от чего и для чего? Подумай об этом перед сном, Гапон, ты наш стриженный. Машину захватить несложно. Ну вот прорвались мы. Положили пару вертухаев, сами даже без 300-х. Вырвались. Свобода. А дальше что?» «Как что?» «Ну, что?» — надавил я. «Куда ты денешься со своей свободой? Это на Земле есть масса способов бежать и скрыться, потом всплыть под другой фамилией на краю света и зажить, как хочется и можется. Здесь ты куда денешься? В лес уйдешь? Что, всю жизнь, как животное, по зарослям шариться, в шалашике прописаться? Или дом выстроить? Так ведь сразу же столько всего потребуется, что волей-неволей в Новый Киев наведаешься не однажды и оставишь след, по которому тебя найдут и приголубят». «Ничего подобного», — отрезал косарь. «Вон совки к западному побережью двинули, живут там сейчас». «А с чего ты взял, что они там живут? И что они вообще еще живы? Да если они даже и основали колонию на Западе, что с того? Какая-то выйдет жизнь без связи с землей? Первобытная? Ты что, готов одичать? Без магазинов, без больниц, без книг? Ну, можно же в Новом Киеве скрываться». «А ты что, опытный подпольщик?» — не унимался я. «У тебя есть явочные квартиры, надежные схроны, агенты, которые предупредят об опасности. Если даже есть, то и это не жизнь, а какая-то вечная борьба. Может, здешние отработчики лохи, но уж точно не дураки». «Ты считаешь меня дураком?» — спросил косарь, кривя губы. «Ну, пока ты не доказал обратного». Мой визави сплюнул в костер, швырнул туда же окурок и гордо удалился. Под вечер, когда я нагрел воды для мытья посуды, то вспомнил Тукина ноу-хау и сложил осколки инопланетного сосуда в тазик. Собрал, как сумел, руками все 5 частей в цилиндр, подержал, не вынимая из воды, а потом решил, что сначала надо было их почистить. Разнял пальцы, а все. Осколки слиплись в нечто, подобное стакану с толстыми стенками. Я осторожно попробовал разъединить их, но ничего у меня не вышло, сцепилось намертво. Ну и прекрасно. Будет первым экспонатом на выставке внеземного искусства. Ночь прошла спокойно, никто нас не потревожил, ни зверь, ни человек. Я постелил себе на втором этаже, где зал. По кругу вогнутой стены шли широкие ниши, глубокие, с полукруглым верхом, точь-в-точь оконные проемы в старых домах. Вот в одной из ниш я и устроил свою вазу. Или стакан. Главное, инопланетный. Меблировка была минимальная, воистину спартанская. Надувной матрас плюс спальник. Потом я стащил у соседей пустой ящик, и получился гардероб, а заодно платяной шкаф и буфет. С утра Кузьмич был оживлен и даже нервничал. Все поели. На работу. Димон заворчал был, но смолк. Все стали собираться. И резанный счел за лучшее не отрываться от коллектива. «Так, чтобы зря не бегать, обходить будем все от и до», — отрывисто сказал Бунша. «И смотрите в оба. Если не углядите упыря или еще кого, пеняйте на себя. Пошли». И мы пошли. Четверо обследовали дома по левой стороне, 5 по правой. Ничего особенного мы не нашли. Пусто было в мангианских бункерах. Пусто и как-то тоскливо. Выморочный город. Порой мы шугали пушистых горбунков. Самые шустрые из них умудрялись забраться аж на второй этаж. Однажды появился худосочный зубастик, словно давно не кормленный. Стоило нам отдалиться от обследованного дома, как зубастик напал на одного из горбунков. Ухватил зубами и иглами, передней лапой придержал и пошкандыбал прочь. Но далеко не ушел. Горбунок запищал и стал раздуваться, превращаясь в щетинистый шар. И взорвался, да с таким грохотом, будто ручная граната сработала. Голову зубастику разворотило, а от самого горбунка только клочки по закоулочкам. «Урок первый», — пробурчал Кузьмич, — «шарики не надувать». И все с ним согласились. До обеда мы обшарили пару кварталов, вдосталь набегавшись по этажам, а нашли такой же зеленый стакан, как у меня, только целый. И все на этом. Эдик приуныл. Наверное, он ожидал увидеть груды инопланетных сокровищ, но сколько ни скреби по здешним сусекам, ничего кроме пыли не выскребешь. Так прошла неделя. Мы обустроились основательно. Натащили инопланетных столиков, низеньких, отлитых из того же материала, что и мой стакан. Кстати, к вечеру второго дня на моей битой посуде ни одного стыка не осталось, ни единой щелочки. Все срослось. А мебель мы обнаружили в длинном приземистом здании, которое так и тянуло назвать трапезной. Широкий проход в эту самую трапезную был замурован, заделан, но от времени глыбы расшатались, а раствор осыпался. Вздрагивая от возбуждения, мы разобрали кладку и дружно сплюнули. Ну, хоть столы пригодились. А на десятый день нам повезло. Мы тогда не стали возвращаться на базу, с утра прихватили с собой спальники. Так и устроились лагерем в одном из сооружений странной для мангиан формы, квадратной в плане. С виду наше убежище напоминало большую трансформаторную будку. Таких строений из силикатного кирпича, плоскокрышек и убогих полно по всей России. Улочки между кубическими домишками были очень узкие. Мотоцикл проедет, если без коляски, и по колено занесены пылью. Тука, правда, сказал, что это наносы. Мутьевые потоки случались в старину, говорит, но ему лучше знать. Главное, что на этих наносах произрастали деревья-плетуны. Толщиной в руку они заплетали дома кубы и проходы между ними. Больше всего эти плетуны напоминали корни, да какая листва в подземелье. Зато целые вороха тоненьких волосков свисали с гибкого стволика. Хемосинтез. Многие деревца засохли, и мы их пустили в расход для костра, а самыми толстыми стволами забаррикадировали вход на ночь. Было тихо, только какие-то слабо светившиеся призраки крутились вокруг, мешая спать. Ну, не выли, и ладно. А утром, сразу после завтрака, состоявшего из остатков ужина, мы вышли на поиски и буквально сразу наткнулись на очень интересный артефакт. Он валялся прямо на полу в соседнем домике, увесистый агрегат, на который взглянешь и сразу понимаешь, это оружие. Удобная рукоятка, толстый ребристый ствол, что-то вроде большого объемистого магазина, всякие глазки, кнопочки, пипочки. «Да», — выдохнул Бунша. «Вещь», — определил Полторашка. Я осторожно взял в руки тяжелый чего-то там мед, покачал его и сказал. «А ведь эту вещь не мангиане делали». «Думаешь?» — прищурился Кузьмич. «Сам посмотри. Рукоятка больно широка. Такая только для коротышки подойдет. Или для существа, которое росло в мире с двойной тяжестью. Там поневоле качком станешь». «Знаешь?» «Да», — подумав, согласился Бунша. «Так, давайте обыщем все кругом». Но обыск ничего не дал, вокруг было пусто. Тем не менее, на базу мы возвращались при поднятом настроении. Наша находка вполне тянула на пропуск отсюда туда, на солнце, на свежий воздух. Вернулись мы раньше обычного, но команда коротышки уже была на месте. Судя по таинственным переглядываниям, соседи тоже что-то отыскали. Мы сделали вид, что ничего не заметили, а наш артефакт запрятали подальше и так, чтобы его постоянно кто-то из наших сторожил. Как говорила незабвенная мадам Плющ из «Бриллиантовой руки», людям надо доверять только в крайнем случае. Обговорив между собой, мы решили дожидаться очередной машины из комендатуры, подбрасывавшей нам припасы каждый пятый день. Шла пятница, машину надо было ждать в понедельник, но наши не унывали, в кои веки выходные выпали. Мы, наконец, выспались, а на обед Тука с КТО сварганили замечательное жаркое. Я принципиально не стал интересоваться, какая именно тварь попала под удар их стрелок. Зачем себе аппетит портить? После еды я размяк и решился задать вопрос, который давно уже вертелся у меня на языке. «Тука», — осторожно спросил я, — «а почему ты с нами?» Цверк понял меня, но нисколько не оскорбился, кивнул только. И это гуманоидное движение было свойственно аборигенам манги, как и пришлым землянам. «Это хомо, считать всех нас, как-то это, расой», — выговорил он. «Однако в разных великих проходах жить-быть разные цверги. С теми, что жить-быть далеко на юге, мы меняемся вещами». «Тип, торгуйте». «Торгуйте», — согласился Тука. «А с теми, кто жить-быть в великом проходе на западе, ссоримся. Бывают стычки. Моя побеждать одного цверга оттуда, где заходит солнце. Наш род сильный, мы дружим с хомо. Другие роды прячутся, но для них хомо тоже не враги. Ведь это Хома две зимы назад истребили гнездовье упырей в великом проходе, где святилище. Ах, вот даже как, я задумался. А как же ты сюда угодил? Моя была обманутой, просто сказал Цверк. Сказали, будешь проводник, а сами дали. Как ты то? Пробойник. Перфоратор. Так, перфоратор. Все с вами ясно. Тут Катаон насторожился. Массына, сказал он, шипящие ему не удавались. «Уже?» – удивился я, но звук работающего мотора донесся до меня. «Странно». Странным было и то, что приехал не обычный Урал с кунгом, а самосвал Ман, восьмиколесное чудо, явленное сумрачным немецким гением. Из кабины выпрыгнул усатый гвардеец, тот самый, что некогда поздравлял меня с почином на поле битвы с упырями. Его звали Федором, а между своими – дядей Федей. «Дядя Федя?» – удивился я. «Не рад?» – усмехнулся гвардеец. «Чего же? Рад. Зови всех, есть новости». Предчувствуя неприятности, я созвал всех, включая бригаду соседей. Федор молча поздоровался с Кузьмичом и коротышкой и заговорил, глухо, кривясь. «В Новом Киеве движуха непонятная, вроде как переворот. Не все до нас доходит, но вроде как заговор случился. Четверо полканов собрали свои отряды и штурмовали замок Грабаря. Координатор дунул на землю, папам жаловаться. А эти здесь все под себя гребут. Не вся гвардия поддалась, многие ушли в лес партизанить. В общем, весело там сейчас. Сегодня и до нас добрались». Прилетел единственный наш самолет, доставил какого-то хлыща с новенькими майорскими погонами. Хотя неделю назад он еще в Младлеях ходил. Цепанулись они с комендантом. Короче, расстреляли Михалыча. Вот. «Так», — протянул Бунша. «Так, значит, а сюда-то чего?» Федор кивнул. «Тут не все суки продажные», — проворчал он. «Я понял так, что полканы в городе не держатся вместе. Кто-то из них и впрямь хочет грабарь сместить и сесть на его место, а кто-то просто пользуется мутным временем, чтобы чего-нибудь урвать и свалить на землю. Ну, не зря вся эта суета. Наверняка я между папами раздрай вышел. Переделить чего хотят, иначе тут не сходится. Вот этот майорчик вовсе не на место комендача метил, он за артефактами явился». Сейф они как раз сейчас вскрывают, уж не знаю, что там у Михалыча заначено, а сегодня или завтра сюда заявятся. Есть у них наводочка, кто-то из ваших весточку в комендатуру передавал. Бунша помрачнел, бросил на нас острый взгляд. Я посмотрел ему прямо в глаза и твердо сказал. У нас крыса не завелась, Кузьмич. Записочку передать можно было только с шофером вахтовки, а с ним никто из наших не контачил, кроме меня. Тука тут же вышел из строя. А Эксанта не крыса, заявил он, моя знать. «А я не сомневался», — криво усмехнулся Бунш и сказал, глядя из-под лобья. «Простите, мужики, ежели подумал не то». «Да ладно», — пожал плечами Димон. Остальные закивали. Кузьмич глянул на коротышку. Обычно добродушный уволень выцедил угрюмо. «Разберемся». А Бунша поглядел на гвардейца и хмыкнул. «Если эти заявятся, да, лучше бы ты нам взрывчатки привез». Дядя Федя ухмыльнулся и ткнул большим пальцем за плечо. «В кузове? Динамит и тол». Никогда ранее я еще не видел Кузьмича в ярости. Бунша был бледен и часто щерился, как тигр, попавший в клетку. На своих, правда, не срывался. Но какова подстава? Столько усилий было потрачено, чтобы добиться перевода на воздух, и на тебе. Какой-то офицерье задумало в хунту поиграться. «Гадионыши!» — рычал Кузьмич. «Понабирали в отряды всякую шваль, шпану мелкую. А что им? Пограбить, понасильничать? Милое дело, суки! Вот и все!» «Не кипишуй, бригадир!» — успокаивал его я. «Если не договоримся, то отобьемся. В крайнем случае уйдем отсюда на север. Тука говорил, что вроде в 10 переходах отсюда еще один выход наружу есть. Это километр 120. На машине мы это расстояние одолеем за пару часов». «Да я все понимаю», — вздохнул Бунша. «Ладно, мужики, баррикаду строим». Косолапе подошел коротышка и протянул свою лапищу Кузьмичу. «Мы с вами», — пробасил он. «Если что, рассчитывай на нас». Помявшись, он добавил. «Мы это... Скафандр откопали вместе с хозяином. Тушь здоровенная была, сейчас в мумию ссохлась. А мы какое-то ружье нарыли, может, той самой мумии. Вот и все». Я усмехнулся. «Ну, раз уж такими секретами поделились, стало быть, доверие полное. Это хорошо. С помощью маны и такой-то матери мы загородили проезд обломками и какими-то громадными окаменелостями. Два отряда автоматчиков могли взять противника под перекрестный огонь. Пулеметов у нас, правда, не было, зато хватало толовых и динамитных шашек. Там, где проход зажимало боками двух зданий, мы разместили взрывчатку внутри, в нишах. Завалит капитально. «Кузьмич», — прогудел коротышка, — «они могут по нижнему горизонту пройти и удариться по нам с тыла». Бунш на секунду задумался. «Надо заминировать нижний проход», — решил он. «У меня есть неплохой подрывник». «Отлично. Отправляй его туда и возьми еще кого-нибудь в пару, там небезопасно». «Сделаем». Отработчики носились, как электровеники, и вкалывали по полной. Опасность, как говорится, смертельная, нависла над ними. Что стоило мятежникам попросту перебить нас всех? Кто им хоть слово скажет? Кто вспомнит, что в Великом Проходе вообще кто-то был? А мы помирать во славу чьих-то амбиций не собирались, у нас были иные планы. «Едут! Едут!» — заорали дозорные, выбегая на площадь. «По местам!» — гаркнул Кузьмич. Все стоптом разбежались, занимая позиции. Я устроился с комфортом на втором этаже нашей базы. Пришлось, правда, ломиком поработать, зато проковырял-таки стену в нише, получилась бойница. Автомат свой я отдал Туке, чем он очень гордился. Аборигенам было запрещено доверять огнестрелы, а сам вооружился старенькой, но ладненькой СВТ. Снайперка была с простенькой оптикой, но мне ее хватало. Тут и расстояние 40 метров от силы. Я всмотрелся в прицел. В проходе блеснули фары. Ехали две машины, впереди катила вахтовка с наскоро бронированной кабиной. За ней поспешал КамАЗ с пулеметной башенкой на кунге. Пропустят ли гостей Бунша? Не заколеблется ли? Вдруг дипломатичность возьмет над ним верх? Но тут все возможные сомнения были отброшены очередью из пулемета. Башенка КамАЗа плевалась огнем, как сваркой, из-за чего ДШК так и прозвали, а крупнокалиберные пули выбивали ямки в стенах. И тут грохнуло. По стенам с обеих сторон будто черные молнии скользнули. Возникшие трещины мгновенно налились огнем, и целая куча обломков полетела наружу, сталкиваясь друг с другом и пыля, всей своей массой опадая на кунг, продавливая его и куроча. Пулемет заглох, его ствол пережал синеватой глыбой, а кабину и вовсе сплющило. «Так их!» — донесся снизу ликующий возглас. Секунду спустя я ощутил толчок. Это сработал заряд на нижнем горизонте. «Отлично! Теперь никакая сволочь не стрельнет нам в спину». В этот самый момент раздался вопль, и нелепая раскорячная фигура возникла наверху баррикады. Это был косарь. Задирая руки вверх, он сбежал на площадь и почесал навстречу вахтовке. «Не стреляйте!» — вопил он. «Не стреляйте! Мой номер 127! Я ваш!» Тщательно прицелившись, я выстрелил в спину крысе. Косаря выгнал, он сделал еще пару шагов, подгибая колени, пока не выстрелился. «Готов!» Мой выстрел послужил сигналом. Застрочили автоматы дырявые борта вахтовки. Оттуда отвечали ураганным огнем, не жалея патронов, а потом полетела граната из РПГ. Рвануло здорово, и шума было много, вот только развалить баррикаду не получилось. Гранатометчик решил не сдаваться и высунулся из вахтовки. Моя пуля вошла ему в голову. Уже падая, он конвульсивно сжал палец, и граната из РПГ унеслась вверх. Не долетела, не зенитка чай, и свалилась вниз прямо на вахтовку, разнося крышу кунга. Ко мне на этаж поднялся запыхавшись Эдик. Это его выбрали для сопровождения подрывника на нижний горизонт. «Хорошо грохнуло, разрушитель ты наш», — спокойно спросил я его. «Здорово было!» — воскликнул Лахин, лучась. «Грузовик подбросило взрывом и прокинуло, мы уже думали, что сейчас наша очередь, а тут все основание под ним провалилось, и все ухнуло в эту дырищу». «Нормально», — сказал я, приникая к оптическому прицелу. Автоматный огонь пробил бак, и потекла солярка. «Конечно, дистопливо не бензин, но уж если загорится, хрен потушишь. Подожжем!» Вспыхнуло. Послышались вопли, а в следующую секунду над площадью разнесся громкий металлический голос из мегафона. «Прекратите огонь!» Глава 8. Перемена мест. «Это еще кто?» — заерзал Лахин. Я глянул в прицел. На завал, под которым мы похоронили Урал, карабкалось несколько человек. Все они были экипированы в стиле киборг и двигались очень расчетливо, точно, угадывались профессионалы. Если гвардию набирали сержантов, ментов и редко офицеров в отставке, то эти, что уже брали на мушку майора с приснами, наверняка были спецназовцами. Когда напавших на нас вывели на площадь, Бунша тоже поднялся над баррикадой. «Кто это там раскомандовался?» — крикнул он. В ответ мегафон издал короткий смешок. «Узнаю Кузьмича, этот даже сатане в аду нахамит». Бунша очень сильно удивился, растерялся даже. «Вячеслав Петрович? Я, выходи, поговорить надо». По завалу спустился мужчина в дорогой куртке из крокодиловой кожи, да и весь его прикид был статусным, брендовым по высшему классу. Обычный работяга на такой года 4 копить будет. Лицо у обладателя дорогих тряпок от кутюр было волевым и решительным, а профиль так и просился на монету. «Пошли», — сказал я, вставая на четвереньки, — «опять власть меняется». «Думаешь?» — засомневался Лахин. «Пошли, пошли. Тука! Моя идти! Като! Такоте!» Когда я выбрался на площадь, напротив Вячеслава Петровича находились оба бригадира. Правда, коротышка стоял чуток в сторонке, изображая стеснение. Я подошел как раз к нему и шепнул. «Это один из пап?» «Главный из них», — также шепотом ответил коротышка. Респект ему и уважуха, не побоялся сам на мангу явиться. Папа-основатель обвел глазами подходивших разработчиков и громко сказал. «Значит так, последнее известие. Хунтят сопливых мои орлы уже похватали, сейчас разбираемся, кто чью сторону занял, наводим порядок и вразумляем самых упертых. Теперь. Нет, сперва закроем один вопрос. Кузьмич, это правда, что тебя сюда отправили как агента совета?» Бунша посопел, но сердито ответил. «Правда. Хрен бы они что доказали, Петрович, если бы не одна говорливая сволочь». Петрович насмешливо фыркнул. «Скажи спасибо, что не расстреляли, а сослали сюда». «Премного благодарны», — пробурчал Бунша, отворачиваясь. «Не сердись, Кузьмич», — сменил тон папа. «Меня самого эта дурацкая ситуация с совками бесит не знаю как. Столько рабсилы на месте, а мы этими дурацкими оргнаборами маемся. Но с этим все. Ни один гвардеец больше на землю ни ногой. Нефиг секретность нарушать. В общем так, я тебе обещаю, что с первопоселенцами мы разберемся как следует. Никаких выселений, гонений, погромов и арестов. И никакой партизанщины в ответ. Вас тут уже 3 поколения колонистов выросло, и надо быть полными идиотами, чтобы такими кадрами разбрасываться. Разберемся по справедливости, слово даю». Кузьмич потер ухо. «Я тебе верю, Петрович», — затянул он. «А вот друган твой?» «А, пропал Алексаша», — усмехнулся Вячеслав Петрович. «Как это?» — озадачился Бунша. «Без вести», — хохотнул папа, но тут же вернул себе серьезное выражение. «Без криминала, Кузьмич. Жив-здоров, Алексашка, засунули мы его в надежное место, пусть теперь о душе думает и грехи свои замаливает. Ты только пойми меня правильно, Кузьмич. Я вовсе не обещаю тебе, что завтра все будет хорошо и славно. Чтобы все тутошние дела в норму привести, годы потребуются. Вас тут чуть ли не 100 000 душ обитало, просто ли всех удоволить сразу? Да и я вовсе не благотворительностью занимаюсь». «А чем?» — прищурился Бунша. «Бизнесом», — усмехнулся папа. «Романчика я уже переболел. Я знаю, что ваш совет настаивал на передаче портала государству. Но вы поймите, единого государства, как раньше, не существует, а элиты очень уж разные. Лично я за Путина, за силовиков. Хоть и сам миллиардером заделался, но либералы мне как кость в горле. Это либералы развалили СССР, а потом разграбили экономику. А что им? Нефтянку раздали по блату и качай черное золото. Ты хочешь жить в единой великой неделимой? Я тоже. Но что будет, если я, условно говорю, передам ключики от манги Владимиру Владимировичу? Да что угодно будет, вплоть до расправы с ВВП. Портал — это страшенный соблазн, это триллионы долларов. Кто тут устоит? Могут и гражданскую войну затеять, а тут и НАТО подключиться. Сложно все, очень сложно, тут надо 7 миллионов раз отмерить». «Да понятно», — проворчал Кузьмич и вздохнул. «Спасибо хоть, что обещание дал». «Дал. А ты знаешь, я своему слову хозяин. Но повторяю, не жди быстрых перемен. Это и вас касается. Вы сюда за хабаром явились?» «За ним». «Если хабар стоящий, вам за него полагается перевод на легкую отработку, так?» «Так». «Нашли чего?» Кузьмич обернулся ко мне и сказал. «Тащи». Я кивнул и пошагал к дому, краем глаза заметив, что и коротышка своего послал. Подхватив чего-то там мед, я выбрался на площадь, приблизился к Вячеславу Петровичу и положил перед ним убойный инопланетный агрегат, чувствуя себя данником князя. Следом явился коротышка, волоча с собой серебристый скафандр, белый, жесткий, из сегментов и шаров суставов. Осторожно приподняв лицевой щиток, бригадир показал лицо чужого. Плоское, овальное, безносое, с большими круглыми глазами, наполовину прикрытыми веками. Казалось, что они вот-вот дрогнут и поднимутся. «О боже!» — глухо произнес Петрович. Склонившись над хабаром, он долго оглаживал керамический ствол и гладкие пластины на необъятной груди пришельца, потом резко поднялся и скомандовал. «Поехали! Все!» Папа-основатель прибыл на вертолете. Я не сразу рассмотрел винтокрылую машину. Дневной свет резал глаза, отвыкшие от яркости. Чувствовалось ошеломление. Да, мы все ждали перемен, но уж слишком быстро они произошли. Слишком круто все поменялось. Что и говори, денек выдался насыщенный. Проморгавшись, я разглядел Ми-17, вяло опустивший лопасти на площадке перед патрубком. Обе бригады, Кузьмича и коротышки, собрались здесь же, жались друг другу, моргали, прикрывали глаза ладонями. В общем, выглядели мы откровенно жалко. «Свобода!» — выдавил Эдик. «Еще нет», — буркнул Кузьмич. Послышались голоса, и из патрубка показалась целая процессия. Петрович шагал впереди, двое громил тащили за ним хабар, а дальше семенила гвардия, видать, помилованная. «Надеюсь, свидимся еще», — сказал папа, пожимая руку Бунше. «И не в такой обстановке. Сейчас подойдут 2 вахтовки, они вас подбросят до перевала». Он поглядел на часы, массивный серебряный Rolex. «Часа через 3 туда должен подъехать один фермер, он участвует в программе отработки. Ручин его фамилия, он вас и заберет. А дальше? Дальше будет видно». Кивнув всем, он поднялся по трапику в вертолет, и турбина тут же подняла вой. Лопасти дрогнули, начиная проворачиваться, писали круг. другой, и вот раскрутились, слились в грохочущий мерцающий круг. Сметая пыль и мелкие камешки, Ми-17 поднялся, клонясь носом, и полетел на юг. Гвардейцы отпустили фуражки, которые прижимали руками, и двинулись обратно к великому проходу, оживленно обсуждая перемены. Остался один дядя Федя. «А ты чего?» – удивился Бунша. «А я с вами», – осклабился гвардеец. «Дали мне старшего сержанта, а потом без перерыва пинка под зад за нарушение субординации». «А ты?» «А я их послал», – рассмеялся старший сержант. «Ручина, я знаю, толковый мужик. Поработай у него охранником, а там посмотрим». Выехали два нефаза и посигналили. Кареты поданы. Толкаясь и пересмеиваясь, мы полезли в кунги, преисполненные радужных ожиданий. Я уселся с краю у прохода, рядом пристроились тука с КТО. «Поехали». Тронулись. Я наслаждался самим движением по освещенному простору. Все видно вокруг и очень далеко. Пока машина одолевала серпантин, равнина распахивалась все шире и шире. Редколесье у подножия сгущалось, на горизонте сливаясь в темно-зеленую пену джунглей. Только духота осталась внизу, на высоте было свежо и дуло с моря океана. На перевале обозначилась каменистая площадка, где нас и высадили, вместе со скарбом. Грузовики развернулись и уехали, а мы остались одни. «Пошли», — сказал Кузьмич, подхватывая рюкзак. «Куда?» — удивился я. «На остановку», — хмыкнул он. Остановка оказалась большой, но неглубокой пещерой. Она прикрывала от дождя и солнца, а множество кострищ показывало, что мы тут не первые. Впрочем, торчать в тени меня не тянуло. Оставив вещи, я направился к обрыву. Отсюда открывался роскошный вид на побережье и на море, сверкающий вдали. «Любуешься?» Я повернулся, встречая Кузьмича и Эдика. «Есть чем. Это точно». Бунша снял панаму и пригладил растрепавшиеся седые волосы. «Колей, суперагент ты наш», — сказал я. «За секретными сведениями охотился?» Бунша презрительно фыркнул. «Вот еще. Человек одного искал». «Какого?» «Посвященного». «Во что?» Я по-прежнему не понимал. «Эдик, объясни». «Это слово есть такое», — с готовностью начал Лахин, в переводе с мангианского. «Означает, по-нашему, высшее начальство. Кого-нибудь из разряда министров, скажем. Тука тебе рассказывал про святилище?» «Упоминал. Вот в том святилище и проходит обряд посвящения. Там стоит очень древнее устройство, машина такая. Она и определяет пригодность человека к статусу посвященного. Кое-кто пробовал обрести этот статус, в том числе Александр Серга. Это тот самый папа-основатель, который стал четвертым лишним. Не получилось». Исследователи из Института внеземных культур утверждают, что одним из условий посвящения является одобрение общественности, а за общественность тамошняя техника принимает свергов, как преемников мангиан. Ну и вот. Там и мозги надо иметь, и какие-то склонности, скрытые явные таланты. Ну как-то так. Так это правда про посвященного? Повернулся Эдик к Бунше. Я думал, слухи. Я тоже, кивнул Кузьмич. Но в ИВК есть один хитрый приборчик. Он регистрирует всплески какого-то там поля при... Сейчас вспомню умное слово. «При инициации портала?» – подсказал Лахин. «Сам бы вспомнил», – забрюзжал Бунша. «Вечно ты все портишь». Короче, фиксировали они эти всплески и не раз. Кто-то проходил через разные порталы, причем не на Землю, а на другие планеты, но никто не знает, кто именно. А пользоваться порталами может только посвященный. Вот и все. «Стоп, стоп, стоп», – поднял я руку. «Так это что же, папа-основатели посвященные?» «Нет», — покачал головой Кузьмич. «Там все проще. Портал на землю, через который ты сюда попал, поврежденный. Сломанный он. Вот и все. Не блокируется, но и на другие планеты тоже не открывается, только на мангу. Им всякий волен пользоваться, только руку приложи куда следует и готово. А посвященный может выходить на сотню миров. Вот и все». «Ого! Вот тебе ого! О, кажись, едут». Я обернулся и заметил пыль за перевалом. Вскоре наверх выехали 4 КАМАЗа с хунтами и пулеметными башенками, 2 Урала в той же комплектации, наливняк и 3 бортовых грузовика, доверху набитых ящиками и прочей тарой. На перевале колонна остановилась, наружу полезли люди. Размяться или отлить, а к нам подошел мужик лет 50, крепкий с виду, с обритой наголо головой. На нем, ладно, сидела такая же форма, как и у гвардейцев, только без погон, лычек и прочих шевронов. Лицо у мужика было обычное, если смотреть в профиль слева, а вот справа его украшал страшный шрам. 3 когти располосовали мужицкую физиономию от затылка до подбородка. Мы выстроились перед ним. Сопя, мужик пытливо оглядывал стоявших в строю, сверляя их маленькими синенькими глазками, как буравчиками. Завидев нашу группу, он подошел поближе, остановился и учинил нам личный осмотр. «С туннеля?» – спросил он. «С него», – ответил Бунша, как старший. «Это хорошо», – кивнул бритоголовый. «Стало быть, не лодыри». «Петрович звонил мне. Я Саул Ручин. Крестьянствую на север отсюда, у горячих озер. Оружие есть?» «Пара пистолетов, 5 автоматов». «Маловато, конечно», — озаботился фермер, — «но для начала сойдет». «Живность?» — деловито уточнил Кузьмич. «И преступность», — криво усмехнулся Саул. «Две банды шалят по соседству, житья от них нет. Но у меня 20 фармбоев, и все знают, где у винтаря дуло. Так что, ладно, занимайте третью и четвертую машину, вон тот Урал и КамАЗ за ним. Места должно хватить». Бунша кивнул и махнул нам рукой. «Пошли». Мы по очереди залезли в ураловский «Кунг». Я сразу забил место у окна. Сиденья в «Кунге» стояли такие же, как в междугородных автобусах с откидывающимися спинками. Хоть спи на них, а в глубине кузова имелись откидные полки, как в купе. Но вряд ли здешние дороги позволят уснуть. Кузьмич с Димоном словно задались целью это проверить. Развалились на нижних полках. «Лучше лежать, чем сидеть», — прокряхтел Бунша. Хмыкнув в ответ, я огляделся. Еще какие-то ящики с крышками поместились впереди, загораживая проход, а наверх в башенку вела лесенка, сваренная из труб. «По машинам!» — разнеслась команда. Глава 9. Фронтир. Последним поднялся Федор. Ощерился, раскатал тонкий коврик из неопрена прямо поверх ящиков и завалился спать, надвинув на глаза панаму, видавшую виду. «Солдат спит, служба идет», — зевнул он. Я отвернулся к окну как раз в тот момент, когда Урал зарычал мотором и тронулся. Недолгое время, испытывая сладость движения по твердому покрытию, скала, мой организм снова заёкал от тряски. Грузовик выезжал на нудный серпантин, спускавшийся в прибрежные леса. Колонна шла не торопясь до самого низа, а там машины выехали на лесовозную дорогу, чьи набитые колеи давненько ожидали хотя бы грейдирования, но так и не дождались. И заросли вплотную подступили к проезжей части. Порой наглая лиана чиркала по кузову и скреблась плакучий ветвь. Неожиданно обнаружил для себя динамик наверху. Он громко щелкнул и проговорил голосом Саула. «Охрана! Подъезжаем к тропе!» Дядя Федя ругнулся, но встал. Потянулся и залез в башню, устроившись на скрипучем откидном сиденье. «Третий готов», — доложил он. «Принято», — каркнул интерфон. Впереди появился просвет, и тут же донесся приглушенный гогот пулемета. Я резко пригнулся, выглядывая в окно напротив, и увидел, по кому велся огонь. Увидел, но понял не сразу. А когда понял, никак не мог поверить, что это не аттракцион по мотивам парка юрского периода. Лес рассекала широкая просека, истоптанная вдоль и поперек, обильно унавоженная и вымешанная. А по этой просеке шагала огромная зверина, переступая шестью ногами тумбами, часто поджимая средние, словно экономя шасси. Покрытая, как черепица, серыми роговыми пластинами, бестия игриво помахивала хвостиком-огрызком, а длинная, но могучая шея держала тупорылую башку, увенчанную массивными рогами. Головищу свою зверь мог положить, не напрягаясь, на подоконник третьего этажа. Челюсти животного работали в неторопливом ритме, по корове перетирая целую копну травы, а над слюнявым ртом вытягивался метра на три спаренный бивень, перепачканный в земле. Завидев караван, зверюга выплюнула траву и вздыбилась. Опершись на четыре свои лапы, тумба оторвала от земли переднюю пару, взревела, щеря слюнявый рот. Дядя Федя тотчас же выдал короткую очередь, не стараясь пустить чудище в расход. Я видел, как 12,7-миллиметровые пули колотили по грудным пластинам динозавра, но до его нутра так и не добрались. «Это буфалодон», — крикнул, задыхая Седик. «Абсолютно тупое создание. Чтобы его завалить, надо целиться в голову, а броню фиг пробьешь». Буфалодон мощно испражнился и попер на грузовик, клоня голову и угрожающе качая бивнем. Пулеметчик добавил, очередь прошла вскользь, оставляя белесые бороздки на костяной броне чудовища, и того наконец-то проняло. Неуклюже развернувшись, буфалодон удалился, издавая обиженный рев и покачивая головой. А грузовики прибавили скорости. «Крупный экземпляр», — оживленно сказал Лахин. «Покрупнее видали», — пренебрежительно отмахнулся Кузьмич и повернул голову ко мне. «Тут у них тропа, чудики эти постоянно мигрируют от гор к океану и обратно. С бивнями это самец, видать, принял нас за соперника. Да, кто не видал, как эти животины сношаются, тот ничего не видал». И снова лес сжал дорогу, хотя назвать так малозаметную колею было большим преувеличением. Скорость резко упала, грузовик трясло и шатало. Я опустил спинку, но лежать было затруднительно. Чтобы не вывалиться с сиденья, следовало держаться руками и ногами, чем я и занимался до самого вечера, устав так, будто оставленные за спиной километры проделал пешком. На закате караван добрался до старого лагеря на высоком плоском холме, поросшем шуршавым кустарником. Ветра не было совершенно, но колючие ветки качались и шебуршали, а молодые побеги медленно извивались. Стоило хлопнуть дверцы, как они скрутились, чуть ли не в узлы завязались, и пошла волна по всему бушу. Побеги сворачивались, ветки обвисали, а стволики переставали шататься, растение притворялось дохлым. Все чудесатие и чудесатие. Охранники и помощники Саула запаливали костры. а я неотрывно глядел на запад. Там пламенело желто-оранжевое сияние. Маленькое белое солнышко краем цепляло пильчатую линию гор, но не калилось красным, как на земле, а наливалось желтизной сока манго. И тишина. Я и подумал, может, все к лучшему, и все будет хорошо. И я все-все вспомню, и стану самим собой. Костры в ночи горели ярко, бросая отсветы на грузовики, поставленные в круг. Дозорные время от времени подбрасывали сучьев, поддерживая жар в четырех огнищах, отпугивавших местное зверье. Сколько же кострищ успело прогореть, колясь в темноте россыпями красных углей, повар с помощниками как раз раскладывал махи с бротами, а в большой кастрюле варился компот. Весь экипаж нашей третьей машины сидел у гаснущего костра, втягивая органами обоняния первые ароматы от пекущихся плодов. Димон с Кощеем сидели рядом, прихлебывая из одной фляжки забродивший сок. Вино не вино, но торкает, по выражению полторашки. Сам Колян присел поодаль и лениво строгал палочку для еды. Потерял вилку растяпа. Бунша жевал сухарь, а я, пользуясь случаем, чистил пистолет. Даже каждый патрон протер. Неожиданно прилегла тень. Я поднял голову и увидел черный силуэт, узнавая Ручина. «Могу?» — и спросил позволение Саул в манерах колхозного крестьянства. «Падай», — ответил Бунша. Фермер присел рядом с ним на колоду, все, что осталось от ствола, и сказал. «Ты Кузьмич, верно?» «Верно», — подтвердил Бунша. «Вот что, Кузьмич, завтра мы прибудем на плантацию. У меня в каждой машине есть старший бригадир, то есть из моих людей. В каждой, кроме третьей. Будешь над своими бригадиром». Бунш пожал плечами. Это не было повышением, скорее уж использованием по принципу «кто везет, на того и грузит». «А у нас разве выбор есть? У совка или у бомжа, попавшего в оргнабор?» «Мои обязанности», — отрывисто спросил Кузьмич. «Следить, чтобы не отлынивали и чтобы не всех съели. Шутка». «Понял». Саул кивнул и веткой нагреб на плот мах углей. «Работа у нас простая — вырубать деревья, корчевать пни», — неторопливо говорил он. «За три дня вся эта полудревесина высыхает, ее сжигают. Перепахивают деляну, роют ямы, удобряют и шарятся по лесу, чтобы отыскать мелкие махи и броты. Выкапываем их, пересаживаем, а месяца через три снимаем плоды. Все просто». «Проще не бывает», — согласился я. «Не журись, как наш повар выговаривает», — сказал фермер с улыбкой. «Отработка быстро пройдет, да и научишься многому». «А чё так далеко на север забрался?» — прищурился Кузьмич. «А нам, тем, кто на фронтире целину осваивает, координатор приплачивает», — усмехнулся Саул. «Любит он, чтобы территория колонии росла не по дням и по часам, а совков, чтобы до самой тундры отжимали. Принцип той приплаты фиг да маленько, просто дикие махи, что по лесам растут, только тут и остались. Пересаживаешь, и в тот же год урожай. А разводить их долго, лет пять уйдет, вот и кочуем. Да и сложно стало плантатору, если он близко к Новому Киеву. Гвардия шалит». «Как это?» — не понял я. «А так, являются с оружием на ферму и говорят, налог плати, натурой. Будешь возмущаться, отберут половину урожая, еще и накостыляют». «Это не налог», — наметил я улыбку, — «это рэкет». «Во-во», — проворчал Саул, — «рэкет и есть. Ты не слушай эти сказки про великого и ужасного координатора, который глянет на тебя, и ты писаешься с почтения. Фигня все это. Хреново из него вождь. Люди сами друг за друга держатся, выживать стараются вместе. Да и гвардия не его вовсе слушает, а своих командиров. Не зря же они этот дурацкий переворот затеяли. А отцы и командиры подчинялись грабарю лишь потому, что им это выгодно. Нефть, лес и артефакты на землю шли через грабаря, а оттуда с той стороны все, чем живут здесь, от спичек до компьютеров. Он посредник был, и так всем проще, и гвардейцам, и нефтяникам, и лесовикам, и сталкерам, и фермерам. Ну и этим, олигархам хреновым. Вот только у какой-нибудь там манго-ойл или экспло-леса есть и собственные охранники, а сталкера поди поймай, сегодня он здесь, завтра бог весть. Фермеры же, как ни крути, к земле привязаны. Куда он с плантацией денется? Вот и являются невежливые люди. Я-то еще ладно, у меня зять полковник гвардии, остальным каково? Нет, есть, конечно, крупные фермеры, а у них стреляющие фармбои. Этих тоже не трогают, а вот мелких трясут и трясут. Ты сказал фармбой? Ну, это переделка из ковбоев. Фармбои — это вы, те, кто расчищает деляны на фермах, садит махи, ухаживает за ними. Вся разница, что ковбои — это пастухи, животноводы, а фармбои — земледельцы. Только здесь мы растим и хлеб, и мясо. О, готово вроде. Ну ладно, приятного аппетита. Саул кряхтя поднялся и сказал Кузьмичу. Завтра надо доехать до водопада, чтобы засветло успеть. Да должны успеть, — кивнул Бунш и выкатил дымящийся мах. Налетай. Ночь была ясная и спокойная. Из лесу доносились свисты, курлыканье, рык и визг, тоскливый вой и довольные уханье. Но все те деяния, что происходили под покровом деревьев, обходили лагерь стороной. А я долго не мог заснуть. Шум мне не мешал, просто ночное небо завораживало. Звезд было необычайно много и ни одного знакомого созвездия. Зато в южной стороне разметнулась роскошная туманность светящегося газа. Белесые клубы, словно застывший дым, сплетались полупрозрачными прядями голубого и розового оттенков. А потом взошли обе луны. Одна из них обращалась столь близко к планете, что на ее поверхности ясно просматривались колечки кратеров. Она нежно сияла, отражая рыжеватый свет. Потом на этом фоне проступил четкий силуэт. Некто летучий плавно помахивал перепончатыми крыльями. Это было уже слишком, и я, переполненный впечатлениями, уснул. Утро выдалось в меру прохладным, лишь туман по низинам напоминал о ночи. Запевали местные птицы, вернее, летучие тушканы. Пернатых на манге не видали пока. Завтракали на ходу, остатками ужина, только чаю местного подогреть удалось. Горячий настой из каких-то листочков, похожих на серпантин, здорово бодрил, хотя вкусом больше все тот же компот напоминал. И снова заревели, зарычали двигатели. Машины, переваливаясь на колдобинах, выстраивались в колонну и перли по узкой дороге. Перли до самого полудня, разница в длительности суток влияла не слишком, так что обычные земные понятия годились и здесь. Когда крошечное светило достигло зенита, укорачивая зыбкие тени, колонна выбралась на более-менее приличную дорогу. Она тянулась между лесом и океаном по плотному слежавшемуся песку. Грузовики живо прибавили скорости, а вот качка в кунгах прекратилась. Ехали как по асфальту, лишь изредка шорох шин, вдавливавших песок, сменялся хрустом раздавливаемых раковин. Тоненькие, длинненькие и завитые, как рог изобилия. Ракушки были почти прозрачны, солнце просвечивало сквозь них, как через мутное стекло. Потом трасса пошла на подъем, и океан раскинулся еще шире, укатываясь до самого горизонта. Вода была чистейшей, обретая тот цвет, который редко встретишь на земле, зеленовато-бериловый с желтым отливом. А у самого берега, там, где мелко, волны вовсе походили на лимонад. Я приоткрыл окно. Тут имелась такая форточка, как в автобусе, и разнообразные шумы, издаваемые караваном, сразу усилились. Но и новые звуки вплелись в машинную какофонию, глухо зарокотал прибой. Не знаю, бывал ли я на море в прошлой жизни, но в этой мне всего годик исполнился, и слушать, как набегают волны, было приятно. «Да», — протянул Лахин, — «потрудились мангиане». «Ты это к чему?» — спросил я. «Просто удивляюсь иногда. Обычно ведь как? Живешь себе и живешь, ни на что особо внимания не обращаешь. Кто-то из новокиевцев глядит на горы и цокает языком. Да никто. Кроме тебя», — хмыкнул Кузьмич. «Ну да», — легко согласился Эдик. «А как же? Ведь все эти хребты искусственные, мангиане их сами наворотили». «Знаешь», — обратился он ко мне, — «я тут всего раз на самолете летал. Рассказывал уже, да? Не помню. Короче, перевалы удобно искали, проходы всякие. Все же хребты с юга на север и горы молодые, скалистые. Им всего 3 миллиона лет. А если держать курс на норд, то где-то через 1,5-2 часа полета покажутся старые горы. Те, что возникли тут неведомо когда. Они действительно старые, как Урал. Лесом заросли или травой, а тянутся они с запада на восток, поперек рукотворных хребтов. Так мангиане чего удумали, пробили в них такие, не знаю даже как назвать, не коридорами же, проходы в общем. Вырезали кусище в старом хребте, километров этак на 20 или больше. Глядишь сверху, как ножом гору слева, с запада, то есть отрезали. Крутой такой склон осыпи. И на востоке то же самое. А между этими вырезами проложили новую цепь гор. Видишь, такие перекрестки и мурашки по телу. Это ж какие энергии нужны, силища какие. Да уж, хмыкнул я, любуясь пейзажами. Несколько раз на подъеме мы сворачивали к лесу, чтобы загнуть петлю серпантина, ведущую к перевалу, но снова возвращались к обрыву, с которого всякий раз распахивалась все более полная панорама. На высоту прибой не доносился уже, зато загуляло эхо далекого обвального грохота. Что это такое было, я понял, когда колонна свернула в настоящий каменный лес из скал-столбов и выехала на вечно мокрый уступ. Здесь вполне можно было располагать смотровую площадку для туристов. Вид открывался великолепнейший. Колоссальная масса воды, взбитой в пену, ежесекундно рушилась в пропасть. Высота этого обрушения была столь велика, что, казалось, вода опадала медленно, клубясь и распадаясь на мельчайшие брызги. Отрывы взбешенной влаги дрожали воздух и сама гора, а что творилось внизу, подножия, разглядеть было невозможно, все скрывалось за тучей мельчайшей водяной пыли. Именно эта туча и помешала мне сразу разглядеть нечто, превосходившее своим масштабом великолепный обвал воды. ТБ, оголившийся после какого-нибудь землетрясения. Лахин, правда, уверяет, что ТБ гасит всякую сейсмику, но это вряд ли. Раньше, может, и гасили, а потом барахлить стали. Вот и пошли оползни всякие, да сбросы. Было похоже, что дорогу над необъятной трубой пробивали экскаватором и бульдозером, но породы тут лежали рыхлые, так что справились. Разве что дорога больше канаву напоминала с дном, укатанным шинами. А вот спуск с перевала ничем особым не отличался. Съехали, съехали. И двинулись дальше. Но вскоре сделали остановку. Щелкнул интерком и сказал металлическим голосом. «Готовность раз». Дядя Федя удивленно поднял брови, но спорить не стал, полез в башню. А я встревожился. Местность вокруг называлась, как меня просветил Кузьмич, «Большие пустоши». Небольшая равнина с незаметными перепадами высот уходила к далекой полоске леса. Все вокруг заросло пил травой и колючим спиральником. Ветер перекатывал и мотал шипастые витки, трепал пучки злаков с жесткими листьями-лезвиями, да с зубчиками, как у ножовки, поднимал и закручивал пыль. Пустырь пустырем. Никакой крупный зверь здесь не укроется. Негде, да и людям-человекам засаду организовать тоже задача сложная. Однако кому-то это удалось. Я разглядел сожженные остовы четырех грузовиков, черные с ржавыми потеками. Колонна остановилась, и я не стал комментировать увиденное, а, проверив гюрзу, вышел наружу. Запах гари чувствовался, а к нему примешивалось еще одно тошнотворное амбре. Внезапно меня накатило, я ощутил нечто знакомое в виденном. И горячий воздух, словно настоянный на вянущей траве, и запах пыли, и силуэты огромных животных вдали, до половины скрытых высокой порослью. Все это уже было со мной. Я замер, сердце заколотилось, может, это память моя возвращается. Не знаю, что там у меня было в темном прошлом, но оно мое. Нет, как накатило, так и расселось. Фальшстарт. Я вздохнул, встряхнулся, возвращаясь в настоящее, и ощутил уже знакомый азарт, странно сочетавшийся с холодной решимостью. Мое тело не сковало напряжением, напротив. Мышцы расслабились, дыхание было спокойным. Разве что пульс участился, да на языке появился привкус металла. Охранники и бригадиры в гражданском, но с оружием, уже кружили вокруг горелых грузовиков. Приблизившись, я понял, отчего их голоса звучали все злее. В траве или в пыли валялись человеческие костяки, частенько наполовину растащенные представителями здешней фауны, а может быть и флоры. Один из черепов ярко белел на черном фоне полусгоревшей шины. В лобной кости зияло кругленькое отверстие. Я быстро оглянулся. Да нет, мое первое предположение оставалось верным. Спрятаться здесь было просто негде. Как организовать засаду в чистом поле? Следы тоже мало что дали, хотя... «Это был караван Длинного Глеба», — послышался голос Саула. Голос звучал глухо и дребезжаще. «Знал его?» — обернулся я. Фермер хмуро кивнул. «Не сказать, что друзьями были, но сосед из него хороший. Был. Знать бы, какая сволочь тут стреляла. Убил бы». Я не ответил, нагибаясь к колее. «Саул, глянь. Видишь, вот следы подбитого грузовика. Он съехал на обочину по сырой глине. Не газуя, тормозя скорее. И остановился. Или Длинный Глеб кого-то тут ждал и встретил по дороге. Смотри». Тут в траве куча окурков. Точно ждал. Что тут? Я поднял один из бычков. От Явы, чинарик. В основном-то на манге самокрутки курят, а тут дорогая сигаретка, аж с самой земли. Ее скурили 2 дня назад, грузовики сгорели тогда же. А вот тут, видишь, следы протекторов подбитого перекрываются другими. Тут проехал Урал или КамАЗ. Скорее Урал, у КамАЗа колея чуток пошире. Я почему к этим следам прикопался? Тут особые приметы есть. У этого Урала шины с разным протектором. Задние колеса с мощными такими грунтозацепами, а у передних совсем иной рисуночек, обычные шашечки. Вот он сдал назад, опять вперед, но уже за дорогой. А вот тут он стоял. Если Длинный Глеб и хотел с кем-то переговорить, то встреча вышла горячей, вон сколько гильз. В упор садились ДШК и ПКТ. А тут уже все затоптано. «Я им говорил, чтобы не топтались», — покривился Ручин. «Да нет, наследили еще тогда, в день нападения. Наверное, из подбитых машин выскакивали люди, вот на них-то и охотились. Перебили всех, как в тире». «Во-во!» — проворчал фермер и страдальчески сморщился. «Сколько раз я говорил Глебу, чтобы он пулеметную башню сварганил? Одну хотя бы. Да ну, говорит, денег столько. И вот, сэкономил». «Непонятно», — протянул я. «Кому понадобилась эта бойня?» «Бандосам, кому же еще?» — буркнул Саул. «Их тут пара в атак крутится, костолом и головастика. Может, и третья подтянулась». Я пожал плечами. «Еще можно понять, зачем было всех расстреливать, чтобы свидетелей не оставлять. А машины зачем гробить? Они ж тут на вес золота». «Во-во! Или не смогли иначе до пассажиров добраться», — почесал за ухом Ручин. «Или Глеб вез что-то очень уж ценное, такое, что и грузовиками можно было пренебречь. Эти, артефакты какие-нибудь. А что? Пара сталкеров в Новом Киеве богачами сделались». «Может и так», — задумчиво протянул я. «Одно знаю точно. Те, кто напал на колонну Длинного Глеба, ни в какой Новый Киев не подавались. Они приехали с севера и туда же вернулись». «Может, Глеб сам у них что-нибудь спер, а те догнали и положили?» «Версия интересная, только зачем было дожидаться преследователей, смоля цигарки?» «Ядрить 7-8», — тоскливо выразился Саул. «Одно мне ясно», — сказал я. «Если не будем бдеть по-хорошему, можем дождаться того же, что и Глеб». «Это точно». Сохранив костяки, мы двинулись дальше, теперь же Федор почти не покидал башенку, поглядывая по сторонам через оптику. Тех часов, которые мы провели с ним в пути, оказалось довольно, чтобы познакомиться поближе. Дядя Федор раньше служил в ОМОНе. Вот только как оказался на Манге, не говорил. Разные ситуации бывают. В лес мы въехали, как в туннель. Верхушки деревьев, росших по сторонам неширокой дороги, сплелись вверху, образуя высокий узкий проем, как в готических соборах. Колонна двигалась в густой зеленистой тени. И одно благо было – незаметные ямы, ни бугры под колеса не попадали. Наша тройка шла ровно, изредка взрёвывая мотором. Смотреть в окно желания не было. Ничего, кроме сплошной буро-зеленой стены из стволов и стволиков, лиан мохнатых и чешуйчатых. Листьев перьев, листьев конских хвостов, листьев опахал не углядишь. Ни прогалы, ни щелочки. Будто весь лес сплотился стенами по обе стороны трассы. Представляю, каково было эту самую трассу прорубать. Неожиданно скрипнул интерфон и позвал меня голосом Саула. «Александр?» Я, валявшись до этого на откидной койке, упруго сел и дотянулся до кнопки. «Да, Саул». «Я в передней машине, отчетливо вижу те самые следы, Урал или КамАЗа». «Что?» «А, водила говорит, что это точно Урал». «Мы их как бы догоняем?» «Вроде того. Наша колонна была единственной, которая проехала по этой дороге 2 недели назад. Потом шли дожди, почва размякла, так что отпечатки бандитских машин очень четкие. Задние проминаются глубоко, елочка, а передние шашечки гальмуют иногда, поношены уже. Еще один грузовик шел следом за Уралом. Вот этот гальмовал постоянно, шины лысые. И это единственные следы, больше тут никто не ездил». «Мы вторые». «Во-во, так что будьте готовы». «Всегда готовы», — невесело пошутил я. Вернувшись в положение лежа, я закинул руки за голову и призадумался. «Если это бандосы, как уверяет Саул, то куда они намылились? В гости к фермеру?» «Федор», — позвал я. «А», — буркнул тот, откликаясь. «Эта дорога одна? Развилок нет?» «Ну, есть один поворотик налево, к горячим озерам. Скоро уже, кстати. Там что-то вроде поляны». «Ага». Я снова сел и вдавил клавишу. «Саул? Ась, там, говорят, поворот скоро». «Был такой слух. Надо поглядеть, куда бандосы направятся». «Ага, ну да». Долго ли, коротко ли, а выехали колонны из зеленого туннеля, снова оказываясь на солнце. Выезжали грузовики медленно, все стволы повернув влево, выцеливая супостата. «Саня», — напряженным голосом сказал Федор, — «глянь». Я глянул. Прямо посреди поляны дымился Урал, превращенный неведомыми умельцами в подобие бронетранспортера. Кунг был обшит листами стали, и кабина стала коробчатой будкой, сваренной из того же металла с амбразурами вместо окна. Но не помогла броня самодельная. Грузовик был буквально разорван пополам, а мощный КПВТ смотрел в небо измятой башни. Тела же человеческие постигла та же участь, что и на больших пустошах. Расчленили их местные божедомы, разделали, разобрали на органы. И тишина. Вскочив, я покинул Кунг, отмахиваясь от предостерегающего возгласа охранника. Бояться было нечего. С бандосами расправились еще позавчера. Вряд ли те, кто совершил акт возмездия, будут ночевать на месте преступления. Я спрыгнул на примятую траву, вбирая носом воздух. Гарью попахивало, а вот отвратительный запах разложения почти не чувствовался. На поляне под открытым небом почва высыхала быстрее, чем в тени, но глина хорошо держала влагу. В общем, следы были достаточно хорошо читаемы. Обойдя разорванный Урал, я набрел на низинку, куда скатился второй грузовик, японский Хина, с фургоном. Фургон и вовсе разметан был, словно кто в ярости порвал его, как картонный ящик. Кабина японца оказалась смята, но вовсе не от падения. Больше всего похоже было, что по ней ударили гигантской кувалдой. И тишина. Вслед за мной показались охранники со 103-ми и фармбои с винтовками СВТ. Уж где они светки откопали, не знаю. Да что я вообще знать могу с моей-то короткой памятью? Чувствуя, что тыл прикрыт, я осторожно обошел Урал. Хотелось понять, как расправились с самопальным броневиком. Но высмотренной ясности не принесло. Я ожидал увидеть следы взрыва, гранат, мин, снарядов, а в глаза лезли длинные разрезы с оплавленными краями. Лазер, что ли, поработал? Или плазменный резак? Ага, а бандосы стояли рядом и смотрели, как чужой дядя режет их машину. Картина маслом. Эге, присела рядом Кузьмич. Эге-ге, глянь-ка. Я глянул. В грунте четко пропечатались странные следы, словно кто-то утюг вдавливал, только не с гладкой, а с ребристой подошвой. «Неужто они робота откопали?» — немедленно проговорил Бунша. «От же ж! Робота? Робота, робота! Не удивляйся, Санек, кто-то не такой попадается. Обычно эти, как их, киберы дохлые, с севшими аккумуляторами, или чего у них там внутри, но иногда находят и тех, что шевелятся. Вот и все». Тут на нас упала тень и сказала голосом медика. «Если его долго держали на солнце с развернутым энергоприемником, то он успел зарядиться. Потом его погрузили и повезли. Вот тогда-то кибер включился». «И показал им Кузькину мать», — кивнул Бунша. Лахин присел рядом. «А ведь я такого видел однажды», — протянул он. «У него эти ступоходы, ну, ноги, что ли, точно такие же следы должны были оставить. Тулово у него здоровое, стоит на двух толстых опорах. По бокам четыре руки манипулятора, а сверху большая голова без шеи, такая на пудреницу похожа. Это был боевой кибер. За такого на земле можно требовать любую сумму прописью». «Вот что значит длинный Глеб откопал», — покачал головой первопоселенец. «И решил продать. Ох же, дурак!» Тут я присмотрелся и сказал. «А чем это смердит? Ну-ка». Втроем мы сдвинули тяжелый лист стали. Он придавливал мертвое тело, которому местные зверушки только ступни откусили вместе с обувкой. Усатенький молодчик лежал в неестественной позе, вывернув в суставах руки не по здорову, боком придавливая снайперскую винтовку «Зигзауэр», правда, без сошек и оптического прицела. Зато магазинов на 5 патронов каждый обнаружился целый подсумок. Я поднял оружие, осмотрел и протянул Кузьмичу. «На, владей, пригодится в хозяйстве». «Ух ты!» — восхитился бригадир, любовно оглаживая приклад и цевьё. «Гляди, как ты ухожен даже, надо же!» Покрутившись на месте боя, я пришел к выводам, о которых и доложил насупленному Саулу. «Кибер ушел в лес», — сказал я. «Если Эдик верно определил его тип, то это боевой робот расы семигуманоидов, вооруженный пакетным лазером и плазменным излучателем. Я тебе просто передаю слова Лахина, хотя сам и половины сказанного не понимаю. Мне одно ясно, что где-то тут вокруг бродит военная машина. И еще, судя по следам, робот ушел на восток, к горам, а вот недобитки из банды почесали к этим вашим горячим озерам. Не удивлюсь, что у них там база или схрон. Короче, бандосы нам угрожают тоже». «Во-во, всем бдеть», — пробурчал фермер и гаркнул. «По машинам».